Кукушонок. Весенний день в разгаре. Яростно греет солнце. Я иду по гриве горы. Подснежники уже отцвели, и теперь куда ни глянь, словно полыхающие жаром огоньки. В знойной тишине не слышится ни пенья птиц, ни шелеста листвы. Лишь прохладный ветерок время от времени веет с далеких снежных вершин поднебесного зуба. Внизу, справа и слева от меня, тянутся лесистые долины и скалистые ущелья. А вон вдали, у Табарганских гор, словно серебряная лента, блестит мрасу. Мне так хочется пить, что я, кажется, сразу бы осушил какой-нибудь ручеек. Но ускорить шаги у меня нет сил. Долго лазил по горам в поисках чаги и сильно устал. Мой нетяжелый груз за спиной делается чугунным, все тело мокрое от пота. Но, наконец, завиднелась долина перед нашей пасекой. До отдыха не так уж и далеко. Вскоре тропинка моя начала спускаться вниз в густую тайгу. Здесь шум речки оглашает всю долину. А вот и шумный ручей плещется у ног и несется, торопится вниз. А вода так прозрачна и чиста, что видна каждая песчинка на дне ручья. Я сбросил с плеча мешок с чагой и припал к воде. Напившись, сел на бугорок отдохнуть недалеко от ветвистой березы. Гляжу на солнышко. «Ты уже за полдень». «О», — подумал я, — «дедушка Постан, наверное, давно уже ждет меня домой. Удивляется, поди, что я так долго хожу за чагой». Я поднялся и уже хотел идти. Вдруг над моей головой на березе громко закуковала кукушка. Я снова сел на валежину. Не хотелось вспугивать птицу. И стал слушать ее. Кукушка, сидя на верхушке березы, слегка покачивалась и повторяла. «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» В ее куковании не было ни грусти, ни печали. Она будто старалась от всего сердца показать всю свою радость от того, что прилетела на милую родину из теплых стран. Наслушавшись лесную певицу и отдохнув, я надел рюкзак и снова зашагал вниз по тропе. Осталось еще 3-4 поворота и наша пасека. Но с грузом спускаться с горы труднее, чем идти по ровному месту. И вскоре я снова присел отдохнуть. К моему удивлению, кукушка, которая только недавно куковала мне на березе, прилетела вслед за мной и села совсем рядом, невысоко, на ветку тальника. Она опять, покачиваясь в такт своему голосу, закуковала еще громче. «Ку-ку! Ку-ку!» «Странно. Почему она прилетела за мной?» — удивился я. Я немало слышал сказок о кукушках и интересных историй про них. Эта кукушка так увлеченно кукует возле меня, будто на самом деле желает мне много-много лет ладной и счастливой жизни. У меня на душе стало весело. О таком, кажется, настроении люди обычно говорят «сердце мое запело». А может быть, меня узнал прошлогодний кукушонок? Помню, было тогда такое же ясное летнее утро. Мы с дедушкой пошли по малину к Горелой горе. Дедушка шел впереди, за пояс у него торчал маленький топорик, а я нес корзину. Солнце уже стояло высоко над тайгой. Бабочки да шмели без конца перелетали с цветка на цветок. Проходя мимо осинового сухостоя, я вдруг услышал внутри толстой осины странный шипящий звук. Я замер на месте и огляделся. Высоко, метрах в трех от земли, я увидел дупло в сухостоине, откуда высовывалась голова птенца. К дуплу то и дело подлетали с червячками в клювах птицы-весенички. Они клали корм в раскрытый большой клюв птенца. Судя по голове, птенец был очень большим, в 2-3 раза больше родителей, а они встревоженно кричали, летая вокруг гнезда. Как только маленькие родители улетели опять за добычей, я разглядел, что в дупле сидит уже выросший кукушонок. Но выбраться из гнезда он не может, для него слишком мал леток. Я сразу понял, в чем дело. Кукушка-мать сумела положить свое яйцо в чужое гнездо. Сама кукушка гнезда не вьет. Присмотрит себе чье-нибудь подходящее птичье гнездышко, снесет яйцо, возьмет его в клюв и положит в чужое гнездо. Пусть другие птицы высиживают и выращивают подкидыша. Вот молодой кукушонок и вырос в чужом доме у приемных родителей, а вылететь на волю из-за узкой двери не смог. Как бросит его кормить весенички, так он и погибнет. Как только он, волнуясь и желая выбраться из гнезда, забарахтается и запищит, весенички поскорее сунут ему в рот червяков. А как помочь кукушонку вылезти из гнезда, они не знают и не в силах этого сделать. «Вот это здорово!» — подумал я. «За ошибку матери расплачиваться должен кукушонок. Он не полетает по тайге, никого не порадует своим звонким голосом. Погибнет». Я догнал дедушку и рассказал о кукушонке, попавшем в беду. «Надо помочь птице», — сказал дед Постан. «Он вырастет, сколько вредных гусениц истребит. Другие птицы на них совсем не охотники. Сделаешь доброе дело, на дороге не останется. Добро только к добру ведет». И подал мне топорик. Я побежал обратно, оставив деду корзину. Рядом с осиной срубил засохшую ель и наклонил ее к осине. Взобрался по ней к дуплу, расширил топориком выход из дупла гнезда весенничек и слез на землю. Наблюдаю, когда же пленник вылезет из дупла. Кукушонок вмиг вылетел и сел в пяти шагах от меня на верхушку калины. Он был уже большой. Все внимательно глядел на меня, будто ему хотелось крепко запомнить черты моего лица. А птички весело кружились и щебетали, словно радуясь, что кукушонок вырвался на свободу. И вот теперь мне кажется, что это тот самый кукушонок. Он вырос, стал взрослым, уже побывал в теплых странах и вернулся в родную тайгу. Узнал меня и благодарит за подаренную жизнь своей простой песенкой. Удивительно, доброе дело, оказывается, даже птицы не забывают. Я не спеша встал и пошел в сторону пасеки. Мешок на моих плечах теперь показался мне совсем легким.